Глава вторая. Отель Текотлиан. В Текотлиане Эркюль Пуаро заказал номер с ванной. Потом подошел к конторке и спросил швейцара, нет ли для него писем. Его ждали три письма и телеграмма. Увидев телеграмму, он удивленно вскинул брови. Вот уж чего никак не ожидал. Как обычно, неторопливо и аккуратно Пуаро развернул бланк. Четко напечатанный текст гласил. «Неожиданно возникли осложнения, предсказанные вами в деле Касснера. Просим возвратиться». «Какая досада!» — пробормотал Пуаро раздраженно. Он взглянул на часы. «Мне придется выехать сегодня же», — сказал он швейцару. «В какое время уходит экспресс Симплон-Восток?» «В 9 часов, месье». «Вы можете купить билет в спальный вагон?» «Разумеется, мсье. Зимой это не составляет никакого труда. Поезда почти пустые. Вы хотите ехать первым классом или вторым?» «Первым». «Отлично. Куда едет мсье?» «В Лондон». «Хорошо, мсье. Я возьму вам билет до Лондона и закажу место в спальном вагоне Стамбул-Кале». Пуаро снова взглянул на часы. Было 8:50. «Я успею поужинать?» «Разумеется, мсье». Пуаро кивнул. Он подошел к конторке администратора, отказался от номера и проследовал через холл в ресторан. Пуаро заказывал обед, когда на его плечо легла рука. «О, старина!» — раздался голос у него за спиной. «Вот ж кого не чаял увидеть!» Пуаро обернулся. Приземистый пожилой толстяк с жестким ежиком волос радостно улыбался ему. Пуаро вскочил. «Мсье Бук! Мсье Пуаро!» Мсье Бук тоже был бельгиец. Он служил директором международной компании спальных вагонов. Его знакомство с бывшим светилом бельгийской полиции уходило вглубь времен. «А вы далеко заехали от дома, старина?» — сказал мсье Бук. «Расследовал одно небольшое дельце в Сирии». «Вот оно что! И когда возвращаетесь домой?» «Сегодня же». «Великолепно, я тоже еду. Вернее, я еду только до Лозанны, у меня там дела. Вы, я полагаю, едете экспрессом Симплон-Восток?» «Да, я только что попросил достать мне купе. Рассчитывал пробыть здесь несколько дней, но неожиданно получил телеграмму. Меня вызывают в Англию по важному делу». «Ох уж эти дела!» — вздохнул мсье Бук. «Зато вы теперь мировая знаменитость, мой друг». «Да». «Кое-каких успехов мне удалось достичь», — сказал Пуаро, стараясь выглядеть скромно, что, однако, ему не удалось. Бук засмеялся. «Встретимся позже», — сказал он. И Пуаро всецело сосредоточился на том, как бы уберечь от супа свои длинные усы. Справившись с этим, он в ожидании, пока ему принесут второе блюдо, стал разглядывать публику. В ресторане было всего человек 5-6, но из них Пуаро заинтересовался только 2. Они сидели неподалеку от него. Младший был симпатичный молодой человек, лет 30, явно американец. Однако внимание маленького сыщика привлек не столько он, сколько его собеседник. Мужчина лет 60, если не 70. На первый взгляд у него была благодушная внешность типичного филантропа. Лысеющая голова, высокий лоб, улыбка, открывавшая 2 ряда неправдоподобно белых вставных зубов. Все, казалось, говорило о доброте, и только глаза, маленькие, глубоко посаженные, лживые, противоречили этому впечатлению. Впрочем, не они одни. Сказав что-то своему спутнику, старик оглядел комнату. Взгляд его на мгновение задержался на Пуаро, и в нем неожиданно промелькнули недоброжелательство и непонятная тревога. Он тут же поднялся. «Заплатите по счету, Гектор», — распорядился он. Голос у него был хрипловатый. В нем таилась какая-то странная, приглушенная угроза. Когда Пуаро встретился со своим другом в вестибюле, американцы покидали отель. Портье сносил в машину чемоданы. Молодой человек присматривал за ними. Потом открыл стеклянную дверь и сказал: «Все, готово, мистер Рэтчет». Старик что-то буркнул и вышел. «Что вы думаете об этой паре?» — спросил Пуаро. «Они американцы», — сказал мсье Бук. «Это само собой разумеется. Я хотел спросить, как они вам понравились?» «Молодой человек показался мне симпатичным, а тот второй». «Но сказать по правде, мой друг, он произвел на меня неприятное впечатление. Нет, он решительно мне не понравился. А вам?» Пуаро помедлил с ответом. «Когда там, в ресторане, он прошел мимо меня,